вспомнив о просьбе сына, Тесса сказал: «Почему ты хочешь уехать? Здесь как раз время для тебя, по-моему, мы накануне революции». «Нет, все окончится еще одним министерским кризисом. Для революции нужны люди, а их нет. Я теперь знаю эту публику. Когда я пришел к коммунистам, я рассчитывал на другое». «Вот как? А я думал, что ты коммунист». «Браво, Люсьен! Ты-то чему радуешься? Твой мир я ненавижу еще сильнее, чем коммунисты. И я не хочу идти на компромисс». Тесса весь день мучила изжога. Он выпил стакан содовой и кротко сказал: «Тебе 32 года, рассуждаешь ты как ребенок. Я был анархистом в 18 лет, это все же простительней». «Значит, ты меня осуждаешь за...» «Я тебя не осуждаю. Это ты после выборов заявил мне низость. А ты подумал, что я должен поддерживать семью, твою мать, Денис, тебя? Кто оплачивает твою непримиримость?» Люсьен рассмеялся. «Ты? Тебе не нравится наш режим? Он никому не нравится. Но что ты предлагаешь взамен? Все другое будет еще хуже. Поверь мне, старая пролеженная кровать лучше тюремных нар, даже новых. Ты говоришь, твой мир, а ты в этом мире купаешься. У тебя талант памфлетиста, но ведь наше общество ты обличаешь изнутри. Коммунисты тебе могут аплодировать, но с ними у тебя нет общего языка. Ты сам это признал. Нужно сделать выводы. Пора тебе за что-нибудь взяться». «Я занял достаточно резкую позицию. Это только плюс. Но нас любят, когда человек начинает с эксцентрики. Во время войны Лаваль был красным, не желал со мной разговаривать. Ты хочешь поехать за границу? Идея неплохая, но у меня нет денег. Все, что дал ДСР, ушло на выборы. Не знаю, когда теперь что-нибудь подвернется. Я говорю с тобой откровенно, но я могу тебе предложить другое. Писатели любят дипломатические местечки. Посмотри, Клодель, Жераду, Моран. А это я могу устроить в два счета». «Представлять Блюма и Виара? Почему бы нет? Ты не изменяешь своим идеям. Можешь писать все, что захочешь, и сразу освободишься от денежных забот». Люсьен съежился, как будто проглотил кислое. «Да чего противно! Впрочем, как все в жизни. Разве это его вина? Он хотел быть с революцией, его не поняли. И Жаннет его не поняла. Лагранж, умирая, говорил: Люсьен, мне холодно. Холодно в жизни, ох, как холодно. А без цинизма не прожить. Лучше уж стать дипломатом, чем клянчить у отца деньги и унижаться. Когда Люсьен займет место в обществе, с ним будут считаться все, даже тупицы из Юманите. А счастья... счастья все равно нет. Жанет Сандре». И Люсьен злобно сказал отцу: «Хорошо, я согласен. Я так и думал. Все-таки ты мой сын. Сейчас я это особенно остро чувствую». Тесса вытер салфеткой мокрое лицо и шепнул Люсьену: «Что, если мы подзовем эту креолочку?» Весь следующий день Люсьен не выходил из комнаты, глотал таблетки от головной боли и угрюмо смотрел на обои. Ему не хотелось жить. За обедом Тесса сказал: «Мамочка, поздравляю, твой сын назначен вице-консулом Саламанку. Люсьен, ты сможешь наблюдать революцию. В чужой стране и с дипломатическим паспортом это куда приятней. А испанки...» Он поглядел искоса на Денис и замолк. Люсьен уныло сказал: «Быстро. Я позвонил Виару, он теперь хочет меня обольстить. Это такая комедия». На следующий день Люсьен возле оперы встретил Андре. Он хотел пройти, не поздоровавшись, но Андре его остановил. «Какие дела? Решительно все бастуют. Объясни мне, пожалуйста, чем это все кончится? Ты-то, наверное, знаешь». «Я уезжаю через 3 дня в Испанию». «Вот что! Да, там тоже история.